Глава 30. Планетоид номер 35557. Заброшенная шахта к северу от станции «Иллюзия». Лет 20 назад в шахте кипела жизнь. Стены штреков содрогались от вгрызающихся в них буров, громадные ковши транспортера поднимали породу и вываливали в вагонетки, которые тут же увозили добычу на переработку. Теперь же репликанты лишь изредка обнаруживали признаки человеческого присутствия. То рубчатый след ботинка в пыли, то кусочек ярко-желтой пломбы глот патрона скафандра, а на стене одного из штреков стилет увидел нечто подозрительно похожее на выбоину от пули. Объяснение этому было простым. Для создания иллюзии использовали часть опустевшей шахты. На этом и базировался рискованный план проникновения. Со времен строительства между станцией и шахтой осталось множество тоннелей, используемых как для технического обслуживания, так и для развлечения гостей. Если верить полученным от пленного данным, хозяева станции устраивали сафари на двуногую дичь, выпуская рабов в примитивных скафандрах в заброшенную шахту. Охотники же получали современную боевую броню и оружие, позволявшее им развлекаться без риска для собственных жизней. И даже если бы случилось чудо, и рабу удалось отыскать и уничтожить маячок слежения в скафандре, запаса кислорода хватало лишь на 8 часов относительной свободы. Выбраться с необитаемого планетоида шансов попросту не было. Увы, самый очевидный путь проникновения не подходил диверсантам. Шлюзом для сафари, видимо, часто пользовались, и если не охраняли, то держали под плотным контролем систем безопасности. Оставалось отыскать другие шлюзы и выбрать среди них тот, который позволит максимально незаметно проникнуть на станцию. От слившейся с окружающими камнями палатки разлетелись 4 маленьких дрона под управлением капитана Йонг. Сама дворняга лежала внутри, используя каждую минуту физического покоя для восстановления поврежденной ноги. Противодействие местного РЭП по толще горной породы диверсанты уже не опасались. Для поддержания контакта с дронами они использовали новейшую технологию Доминиона — связь, основанную на интерференции минимальных гравитационных колебаний. Окружающая толща камня служила проводником сигнала, обеспечивая надежную и неотслеживаемую связь. Задача репликантов была доразведка обнаруженных входов на станцию и их окрестностей. Стилет и Чимбик, разделившись, двигались к уже обнаруженным точкам входа, старому заваленному камнями шлюзу и активно используемому коридору, судя по всему, для проведения сафари. Приближаться к последнему Чимбик не рисковал, ограничившись размещением собственных датчиков и камер слежения. Кто знает местных, вдруг их патрули выходят поразмяться за пределы станции. Сержант как раз закончил маскировку последнего датчика, когда царящую в покинутой шахте темноту прорезал луч света из открывающегося шлюза. Чимбик затаился и вывел изображение с миниатюрного дрона, закрепившегося у потолка неподалеку от входа на станцию. В коридор вытолкнули дюжину людей в ярко-желтых скафандрах. Чимбик рассмотрел полустертые эмблемы корпорации на шлемах. Видимо, защитные костюмы остались после шахтеров еще со времен активной добычи ресурсов. Очередная партия двуногой дичи на убой. Репликант поморщился. Никакого удовольствия в загоне беззащитных он не видел. Интересно, когда добыча огрызается, имея все шансы поменяться с охотником ролями? А тут? Тут налицо все признаки дефекта у охотников. Наслаждение от убийства и страх за собственную шкуру. «Ничего», — подумал сержант. «Недолго вам осталось веселиться. Акт на ваше списание подписан». Тем временем обреченные рабы разбежались по коридорам. «Мясо», — презрительно подумал Чимбик. Никто из рабов даже не сделал попытки организовать засаду на преследователей. Люди в желтых скафандрах, вспугнутыми мышами, неслись по тоннелям, объятые страхом за свои жизни. Будь на их месте репликанты, охотничкам бы не поздоровилось, даже несмотря на кажущееся неравенство сил. Чимбик сходу отметил несколько мест, подходящих для засады. Залечь, дождаться преследователя и либо разбить ему забрало шлема метко брошенным камнем, либо столкнуть в штольню. Но для этого нужно включить рассудок, чего охваченные смертельным ужасом дворняги явно делать не собирались. Значит, туда и дорога. Подыхайте. Бросив последний взгляд на разбегающихся трусов, Чимбик двинулся к лагерю. Мелькнула мысль. А если бы Эйнджи и Свитари так выгнали? Стали бы те убегать? Память воскресила застывших от ужаса при виде нейрохлыста девушек, неспособных не то что бежать, даже двинуться с места. На смену этой картине пришел заляпанный кровью кубрик, изуродованный труп батлера и безумные улыбки сестер. Затем корчившиеся от боли дворняги, вокруг включившей нейроошейник Эйнджелы. Возможно, решил Чимбик, совместное путешествие изменило не только их с Блайзом, но и Лоррей. И теперь сержанту казалось, что близнецы не стали бы бессмысленно метаться по штольням. Они бы отыскали способ забрать с собой кого-то из охотников. Эта мысль породила приятное тепло в груди репликанта, и он продолжил путь к лагерю, едва заметно приподняв уголки губ. Камера исправно транслировала изображение ведущего к станции коридора. Дав фору рабам, из шлюза появились охотники, при виде которых Чимбик презрительно скривился. По его мнению, лучшим выходом для этих дворняг было сложить оружие на пол до того, как они по дурости перестреляют друг друга. Но самим людям, видимо, казалось, что они выглядят превосходно. По крайней мере, позы друг перед другом они принимали самые горделивые, подражая героям идиотских фильмов жанра «боевик». «Дефективные кретины, охотящиеся на трусов», — усмехнулся Чимбик. «Да уж, по хищникам и добыче». Репликант притаился за кучей обломков, оставшихся от оборудования подъемника, раскрытый зев которого напоминал пасть доисторического чудовища. Охотники, закончив выпендриваться друг перед другом, наконец разбрелись в поисках жертв и вышли за пределы видимости камеры. «Жаль». Чимбик веселился от души, глядя на их нелепые телодвижения, и был не прочь понаблюдать за процессом. Люди словно пытались играть роли киногероев, двигаясь на полусогнутых ногах и тыча стволами во все стороны. Лучи на шлемных и подствольных фонарей метались из стороны в сторону, словно спятившие огненные мурены с Акадии. Почему никто из загонщиков не использовал ноктовизоры, сержант так и не понял. Скорее всего, считали, что с фонарями охота будет интересней. Чимбик сосредоточил внимание на оставленном шлюзе. Два охранника у люка расположились в столь расслабленных позах, что репликант не сомневался. Неприятностей тут не ждут. И правильно. Прорываться в этой точке диверсанты не собирались. А вот использовать шанс получить информацию Чимбик не упустил. Получив команду, дрон с помощью полученного на Нинье ключа подключился к каналу связи охранников. И в шлеме сержанта раздался скучающий мужской голос. «Сиди, жди, хрен знает, сколько, пока эти скоты наиграются!» «Как ты так можешь говорить про наших уважаемых клиентов?» — шутливо возмутился второй охранник. «Ртом!» — не принял шутки первый. «Что-то эти 3 месяца вахты тянутся, как сопля по унитазу. Видеть уже рожи эти не могу. Хочу снять г***ное бунгало на берегу моря и дышать нормальным воздухом». «Да, я бы тоже не отказался», — вздохнул второй. Тут и клаустрофобию заработать недолго. «Клаус чего?» — не понял первый. «Клаустрофобию. Ну, когда бояться там в тесный лифт входить или в маленькую комнату». «Ну и говори по-людски», — психанул первый охранник. «И так настроение ниже 0, а ты еще тут умничаешь». «Эй, остынь, бро. Ты чего такой нервный?» — удивился его начитанный коллега. «Задолбался», — послышалось в ответ. «Эти примитивы союзовские достали. Особенно гомик акадийский. Зараза! Заколебал ныть. И то ему не так, и то не эдак». Чимбик мысленно присвоил охранникам прозвище «Нытик» и «Умник». «А ты при каких?» — не понял «Умник». «Твое дело сторона, стой да охраняй». «Так он же едва не в ух мне ныл. Пока в чертов скаф надели, я уже сам его пристрелить был готов. То ему ботинки жмут, то складка где-то там давит, то патронтаж не так, то он другое ружье захотел. Мне же интересно, он сколько своим халуям платит, что они все это терпят, да еще и лыбятся в ответ?» «Спроси», — пожал плечами «Умник». Чимбик видел, как он пересел на другой камень, положив автомат на колени и вытянул ноги. «Но не думаю, что много», — продолжил он. «Это ж хреново Акадия. Если есть место, которое можно назвать дыркой в жопе, то Акадия очень к нему близко. У меня бывший сослуживец туда на отдых мотался с год тому назад. Говорит, средневековье почти как на Эдеме. Графы, бароны, замки с долбанными стенами и башнями. Туземцы за местную серебряную монету всем семейством тебя отсасывать будут». «Долбанные дикари!» — проворчал Нытик. «Весь этот их союз дикари. Если бы не консорциум, до сих пор бы бегали с копьями и мушкетами, да друг дружку жрали. Ну их к черту! Давай о чем-нибудь другом поговорим». «Давай», — легко согласился «Умник». «Там новый туш привезли, видал?» «Ага», — кивнул Нытик. «Пара баб даже ничего так, я б вдул». Идиллику видал?» — полюбопытствовал умник. «Ага. Обдолбанная в хлам!» — нытик протяжно зевнул. «Сдохнет скоро. Жаль, симпотная. Говорят, они в постели. Чума. Вытворяют такое, что слов нет». В Чимбике зародилась злость. Если раньше он слушал разговор охранников равнодушно, то слова об Идиллике напомнили Лоре и Талику. И чужое вдруг стало личным для репликанта. Настолько, что сержант едва сдержал порыв пойти и свернуть болтунам шеи, а потом открыть шлюз и учинить внутри побоище. Такое, чтобы впереди все взрывалось и разбегалось, а позади пылало и рыдало. «Врут, наверное. Иначе бы половину шлюх на сиреневых сменили», — продолжил нытик. «Не выживают они тут», — сознанием дела пояснил умник. «Эмпатия, чтоб ее. Ревут и трясутся так, что рядом с ними так тоскливо, аж башка болеть начинает. Какие тут развлечения? Говорят, раньше была пара полукровок, что несколько лет продержались. Но они сдохли при аварии третьего блока с двумя десятками ценных рабов. Драли виновных во все щели». Чимбик жадно прислушался. Услышанное породило в душе репликанта странное сочетание радости и бешенства. Радости от хоть какого-то упоминания об Энджеле и бешенства от мысли, что с ней происходило в этом месте. Еще он задумался о третьем блоке. Среди вводных операций было упоминание о произошедшей на станции аварии, в результате которой несколько блоков оказалось повреждено. Без схем, без подробностей. Кто мог предоставить такую информацию? Не сами ли Лоррей? Не вела ли сейчас его Чимбика незримая рука Энджелы? Неожиданная мысль подарила сержанту покой. Он сделает все правильно. Она будет им гордиться. «Потому новые туши и ее, и мужиков обоих под дурью держат», — продолжал умник, даже не подозревая о незримом слушателе. «Им хорошеет, и тем, кто рядом, кайф. Слушай, все хочу спросить, ты за что и где чарился? Татухи у тебя клевые, не видал таких?» «Да это дома еще набил», — нытик хмыкнул. «В банде наши, гроверы, на Фландрии. Там же и замели на мокрухи. Лярва одна старая кэш отдавать не хотела, легавых звать начала. Я ее и упокоил, наповал. А спетлять не успел. Ну, там же, на шахты испровадили. А ты?» «На Мальтее», — отозвался умник. «Тоже за мокруху замели». Вибрация почвы отвлекла сержанта от подслушивания разговора. Ритмичные удары по полу сигнализировали о приближении бегущего человека. Репликант перевел автомат на огонь одиночными и приготовился к встрече незваного гостя. В штрек, ведущий к лагерю диверсантов, неуклюже ввалилась фигура в желтом скафандре. Сержант опустил оружие. Тут он справится и без стрельбы. Беглец спрятался за выступом у пустующей шахты лифта, устало прислонился к стене и выглянул из укрытия, очевидно, пытаясь понять, удалось ли ему оторваться от преследователей. Штрек был пуст, и беглец ненадолго опустился на корточки, давая отдых ногам, а когда выпрямился, увидел перед собой легкое марево, будто в жаркий летний день. Чимбик успел заметить растерянность на лице немолодого мужчины, прежде чем толчок репликанта отправил раба полетать. Тот ухнул прямо в темноту шахты, нелепо размахивая руками в тщетной попытке уцепиться хоть за что-то. Наверное, дворняга кричал во время длительного падения, но звук не выходил за пределы скафандра. Зато встроенный в него маячок сигнализировал, что беглец стремительно переместился на несколько уровней, резко остановился в нижней точке шахты лифта и больше не двигался. Сержант удовлетворенно улыбнулся. У охотников больше нет причин идти в этот штрек. На имплант пришло короткое сообщение от стилета. 10. Код, обозначающий, что брат нашел проход в станцию. Чимбик попятился, готовый встретить огнем любого сунувшегося вслед за неудачливым рабом, и лишь когда площадка лифта скрылась за изгибом коридора, репликант повернулся и перешел на легкий бег. Дворняга уже сворачивала лагерь. Чимбик с подоспевшим стилетом помогли упаковать снаряжение, и уже привычно подхватив на руки рюкзак Йонг и ее саму, канули в темноту тоннеля. «Спуск только тут», — объяснил стилет, указывая на шахту лифта. «Ход, что вел вниз, завален». «Хорошо», — отозвалась Йонг. «Значит, незваных гостей ждать не придется, хотя бы отсюда». Чимбик, не разжимая губ, издал звук согласия. «Действительно, без спецснаряжения по шахте никто не спустится, что исключает очередной визит спасающегося раба или преследующего его охотника». «Вы сами спуститесь?» — вслух поинтересовался он у Йонг. «Да», — коротко ответила та. Поставив ее на пол, Чимбик полез в подсумок за присосками, действующими по принципу межмолекулярного взаимодействия. Источником разработки послужили лапки земной ящерки, геккона. Выбор был сделан не случайно. Подобный принцип позволял перемещаться практически по любым поверхностям, даже в абсолютном вакууме. Тщательно закрепив присоски на локтях, коленях и ладонях, командос начали спуск. «Как ваша нога?» — первым делом спросил Чимбик, выбравшись из шахты в очередной туннель. «Мешает», — натянуто пошутила Йонг. «С другой стороны, хоть где-то меня носят на руках. Чувствую себя ценным специалистом». «Вы и есть ценный специалист», — напомнил стилет, явно не понявший шутки. «Это был юмор», — передал ему на имплант Чимбик. «Странный юмор. Что смешного в очевидном?» — ответил стилет. «Дворняги же что-то находят». Чимик деловито подхватил Минъюн на руки и мимолетно отметил, что не испытывает ровным счетом никакого волнения. Ничего, даже отдаленно напоминающего удовольствие от прикосновения к Энджеле. Мысль мелькнула и исчезла, уступив место более практичным. Проход, найденный стилетом, оказался дырой в стене тоннеля. Чудовищной силой взрыв проломил полутораметровый слой камня, разметав обломки и частично обрушив тоннель. Диверсантам пришлось несколько раз протискиваться в зазоры между грудами камней и потолком, прежде чем они добрались до цели. 2 года назад здесь были медицинский блок и зона реабилитации. Теперь же глазам диверсантов предстала картина тотального разрушения, больше похожего на результат работы бетонобойного боеприпаса. Перекрученные взрывом элементы конструкции и остатки проводов свисали с потолка техногенными лианами. Стены топорщились измочаленными кусками обшивки. Усыпанный обломками пол превратился в готовую ловушку для ног. И среди всего этого хаоса чужеродным организмом светился зеленый огонек шлюза. Видимо, его установили сразу после аварии. Для прохода спасателей и техников, собирающих уцелевшее оборудование, да так и оставили. Чимбик даже понимал ход мысли хозяев станции. Из аварии деньги уже потеряны. Так зачем тратиться еще и на демонтаж временного шлюза и замену его полноценной переборкой? Воистину. Нет ничего более постоянного, чем временное. Сержант огляделся. Взрыв произошел под полом отсека, примыкающего к стене шахты. Потому основной удар пришелся на него и помещение, в котором стояли диверсанты. Что здесь находилось раньше, сказать было уже невозможно. Может, смотровая, может, пост дежурного врача. От него в сторону вел короткий коридор, выходящий в просторное и, на удивление, почти не пострадавшее помещение. Остатки креплений на полу подсказывали, что тут стояли медицинские капсулы. Видимо, задраенный люк защитил или частично смягчил действие ударной волны, подарив находившимся тут людям шанс на выживание. А по окончании спасательных работ рачительные технари ободрали все, что можно, включая большую часть обшивки. Пока Чимбик осматривался, Йонг успела подключиться к шлюзу. «Рабочий», — удовлетворенно хмыкнула она, — «раз в месяц проверяют, судя по электронному журналу». Чимбик кивнул. Враг сам, того не подозревая, облегчил группе доступ на станцию. И было бы весьма неплохо, чтобы удача и дальше оставалась на стороне доминионцев. «Разбиваем лагерь», — скомандовала Йонг. Чимбик кивнул и скосил глаза на хронометр. До начала штурма оставалось 80 часов.